Глава 94. Конечно, староста деревни пришел не для того, чтобы посмотреть, не издевался ли Хань Фэй над жителями деревни. Он часто слышал о Хань Фэе от Ван Цзе и старого Цзяна и был уверен, что тот не будет бросаться на всех жителей вокруг, но этот парень был слишком ярким. Тебе же всего 12 лет. Почему ты ведешь себя так, как будто ты деревенский староста? Тебе обязательно брать с собой сотню человек, когда ты идешь куда-то. Вождь деревни отозвал Хань Фэя в сторону. Ты действительно убил Ли Чжуя? По счастливой случайности. Деревенский староста на мгновение замолчал. Приди ко мне домой, когда у тебя будет время. Я считаю необходимым еще раз проверить твое духовное наследие. Может быть, что-то не так с предыдущим тестом. Хань Фэй закатил глаза. Плохой предыдущий тест, я не могу сейчас обновить свое духовное наследие, так что, возможно, не будет никаких проблем, чтобы перепроверить ее. Хань Фэй сделал вид, что рад этому. Неужели? Отлично. Дедушка-лидер, я также думаю, что в тесте духовного наследия было что-то не так. Когда меня проверяли в прошлый раз, может быть, он внезапно сломался. Деревенский староста был удивлен. А почему ты мне раньше этого не сказал? Хань Фэй почесал в затылке. Я и не знал, что это ненормально. Я подумал, что мне просто нужно положить на него руку. Старости деревни стало любопытно. Пойдем со мной, позволь мне проверить тебя еще раз. Подожди минутку, дедушка-староста, это не так уж и срочно. Видишь ли, я сейчас тренирую свой персонал. Тигры только что распались, и рыбные драконы только что появились. Есть много вещей, с которыми мне нужно позаботиться. Ха, лицо старосты деревни стало совсем черным. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что у тебя есть много дел? Ты просто главарь банды. Ты так занят, может, ты считаешь себя деревенским старостой? Тогда приходите ко мне домой как можно скорее, спокойно сказал деревенский староста. Я буду ждать тебя дома. Хорошо, я так и сделаю. Проводив деревенского старосту, Хань Фэй повел более чем сотню своих членов осматривать магазины на восточной рынке. Он выбрал самый большой магазин на рынке, который был почти 500 квадратных метров. Ли Ганг, мы арендуем этот магазин. Ли Ганг спросил. А, молодой хозяин, арендная плата за этот магазин довольно большая. Мы будем платить такую большую сумму каждый месяц. Хань Фэй посмотрел на печального Ли Ганг один палец и спросил. 100 жемчужин среднего качества? 10. Хань Фэй был беспомощен. Да не суетись ты так, я думал, что мы будем платить сотню. Просто арендуйте его, Ли Ганг кивнул, подумав про себя. Молодой господин, а вы знаете, как трудно зарабатывать деньги. Но потом он вспомнил, что может заработать 10 жемчужин среднего качества в день в палатке для барбекю, так что сотня жемчужин не казалась ему большой суммой. «Дайте мне листок бумаги», – распорядился Хань Фэй. Вскоре Хань Фэй быстро нарисовал план этажа на бумаге и передал его Ли Гангу. «Я даю тебе 3 дня, чтобы разобраться с этим магазином. Кстати, пусть Ли Цин позаботится о ларьке для барбекю». Лицо Ли Ганга внезапно изменилось, и он заскулил. «Молодой господин, нет, я сделал что-нибудь не так, молодой господин, этот ларек для барбекю, моя жизнь». Хлоп. Хань Фэй легонько шлепнул его по голове. «Твоя жизнь здесь. Знаешь ли ты, что ресторан «Горячий котелок» будет в 10 раз выгоднее, чем киоск барбекю? А, это же невозможно». Ли Ганг потер руки. «В 10 раз больше. И сколько же это стоит? Это просто невообразимо». Кто-то тут же закричал. «Я сделаю это, если ты этого не сделаешь это». Ли Ганг быстро обернулся и угрюмо проворчал. «Уходи, я являюсь одним из основателей компании рыбных драконов. А ты кто такой, черт возьми?» Хань Фэй повернулся к Ли Гангу. «Ли Ганг, тебе придется присматривать за карточным залом и ресторанами «Горячим котелком» на случай, если кто-нибудь устроит неприятности. Ты сможешь получить 5% от прибыли. Ну и ладно, я обещаю, я». Хань Фэй обхватил голову руками. «Ладно, ладно, хватит болтать. Я знаю, что ты справишься с этой задачей». Вечером Хань Фэй пришел с барбекю и ликером, только чтобы увидеть старого Цзяна, блуждающего вокруг уксусного чана. «Дедушка, я вернулся». Не оглядываясь на него, старый Цзян только хмыкнул. «Этот уксус теперь пахнет все лучше и лучше. Сделай мне сегодня креветки. Я бы выпил немного спиртного». Хань Фэй согласился, никаких проблем. «А где же сестра Цинь? Она еще не вернулась». Хань Фэй моргнул. «Дедушка, давай я приготовлю тебе сегодня жесткое блюдо». Старик повернул голову. Жесткое блюдо, насколько это жесткое, мои зубы уже не так хороши, я хочу что-нибудь помягче. Ханьфэй, вечером, когда Цзян Цинь вернулась с работы, она почувствовала экзотический аромат, который был очень аппетитным. Она знала, что Ханьфэй вернулся. Когда Цзян Цинь вошла, она обнаружила, что на столе уже стояли 5 блюд, а в кастрюле стояло еще одно. Старый Цзян украдкой совал в рот креветки, как вор. Цзян Цинь была беспомощна. «Дедушка, ты уже помыл руки? У меня чистые руки». «Смотри», старый Цзян схватил шар воды из пустоты и вымыл им руки. Увидев эту сцену, Ханьфэй был действительно доволен. «Этот трюк просто потрясающий. Я должен найти способ заставить старого Цзяна научить меня этому». Старый Цзян огляделся по сторонам. «Брат, твое жесткое блюдо готово?» Цзян Цинь никогда раньше о таком не слышал. «Жесткое блюдо?» Старый Цзян был подозрителен. «Даже не знаю». Он сказал, что это жестко. Ханьфэй подошел с чем-то в руках. «А вот и ты». Ханьфэй сначала принес палку для жаровни, а потом поставил на нее котелок. «А кто будет поднимать крышку?» Старый Цзян сразу же поднял крышку без промедления. Когда крышка была поднята, старый Цзян был очарован. Это должно быть восхитительно на вкус. Один только запах был так привлекателен. Он пах иначе, чем барбекю, но не хуже, чем барбекю вообще. Цзян Цинь сглотнул. «Это что, рыба?» Ханьфэй сказал с улыбкой. «Точно, рыба в горячем котелке». «Горячий котелок?» Старый Цзян указал на полку жаровни. «Просто поставить кастрюлю на жаровню?» «Ну да, вот именно. Его подавали вместе с огнем и котелком». Старый Цзян спросил. «Это блюдо нетрудно. Ты можете рассказать о нем?» «Ха, ладно. В этот горячий котелок я добавила 7 видов духовных фруктовых приправ, 12 видов духовных фруктовых ингредиентов и тушил его в течение получаса. Кстати, Ханьфэй представил и другие блюда. Это гарниры. Есть горячие и кислые ломтики картофеля». Старик возразил. «Это же желтый шар. Картофель звучит гораздо лучше, чем желтый шар. Дай мне закончить». Старый Цзян закрыл рот. «Это огурец с драконьей бородой». Старик насмехался над ним. «Это длинная зеленая дыня». Ханьфэй был беспомощен. «Я знаю, но огурец звучит лучше. Может, ты перестанешь меня перебивать?» Цзян Цинь потерла свое лицо. «Может, ты просто позволишь мне попробовать блюдо?» Ханьфэй продолжал. «Это креветки со спиртным. Вы его уже съели. Это сладкий и кислый сладкий перец и арахис. Это блюдо, которое идет с вином. Это блюдо еще более удивительно. Жареные креветочные шарики. Очистите свежие креветки, удалите их внутренности, накройте их слоем пюре из бобов, а затем обжарьте их на сковороде в масле. Он выглядит золотистым, хрустящим, сочным и ароматным. Хорошо, мы можем съесть их сейчас». Рты старого Цзяна и Цзян Циня почти увлажнились, когда они слушали представление Ханьфэя. «О, блюда звучат очень вкусно. Мы хотим попробовать их прямо сейчас». Все трое тут же схватили свои палочки и ткнули ими в большую картошку в горячем котелке. Глаза старого Цзяна и Цзян Циня загорелись, когда они откусили первый кусочек. Старый Цзян сказал с набитым ртом. «У него есть аромат вечно зеленого гриба и гладкость сладкой травы, а также сладость семилучевого цветка, вкуснятина». Вкуснятина. Цзян Цинь положила в ротик жареный шарик из креветок. Хрустящий, сочный шарик лопнул у нее во рту, отчего ей захотелось летать. Этой ночью старый Цзян выпил половину банки ликера и почти съел все блюда. Вдоволь наевшись и напившись, Ханьфэй прошептал старому Цзяну. «Дедушка, а, что, ты так долго жил в деревне Небесной Воды? Ты никогда не думали о том, чтобы сделать небольшой вклад в деревню? А чем я могу помочь? У них есть руки и ноги. Никто не остановит их от рыбалки. Я не это имел в виду. Рыбалка это только для зарабатывания на жизнь, но с вкусной едой мы можем иметь больше идей, больше удовольствия, больше досуга и больше удовольствия. Обычные рыбаки работают с рассвета до ночи и занимаются рыбалкой изо дня в день, что действительно скучно. А ты так не думаешь? Звучит разумно, но какое это имеет отношение ко мне?» Ханьфэй лукаво улыбнулся. «Дедушка, духовных плодов на нашей плантации слишком много, чтобы их съесть, и большинство из них в конечном итоге гниет в почве. Какая потеря, так почему бы тебе не пожертвовать их жителям деревни? Тогда они поймут, что у тебя золотое сердце». Цзян Цинь почувствовала, что больше не сможет его слышать. Одному Богу известно, где Ханьфэй научился этим дурацким словам. Она могла только догадываться о результате. Казалось, что плантация собирается быстро сменить хозяина. Цзян Цинь покачала головой. Почему ты впустил этого парня? Послушай, прошло всего несколько дней, и твоя плантация стала его собственной. Глава 95. Рыбные драконы заменили тигров за одну ночь, что было удивительно быстро. На следующий день перед казино бывших тигров члены рыбных драконов сняли свою вывеску под пристальным взглядом публики. Один из членов закричал: «Дорогие односельчане, минуточку». Когда группа людей собралась перед казино, Ченнери держал в руке листок бумаги и говорил: «Рыбные драконы только что были установлены. Поскольку мы презирали злые деяния тигров, то теперь решили запретить все казино и решительно противостоять азартным играм». Вау, кто-то воскликнул: «Неужели, ребята, вы собираетесь отказаться от такого прибыльного бизнеса?» Некоторые люди в это не верили. «Это потому, что вы придумал более прибыльный бизнес», — Ченнери продолжил. «Пожалуйста, позвольте мне закончить. Наш нынешний лидер Хань Фэй очень молод и талантлив. Он не такой уж злой парень. Он понимает, что люди нуждаются в развлечениях, поэтому он потратил год, чтобы изобрести карты рыбных драконов для всех вас. Хотя казино запрещены, вы все еще можете иметь более здоровые развлечения. Карты рыбных драконов, что это такое? Вы берете за это деньги? Это что, азартная игра?» Ченнери прочистил горло и сказал: «Карты рыбных драконов – это обязательная игра. Это дешево, но весело, и вы можете играть в нее дома, с семьей или с друзьями. Это в десятки раз лучше, чем азартные игры». Наш лидер сказал, что это определенно не азартная игра, но каждый может получить большое удовольствие, чем от азартных игр. Кто-то крикнул: «Как выглядят эти карты? Мы хотим взглянуть на них». Кто-то эхом отозвался: «Да, хотя вы и обсуждали эту игру, мы не знаем, как в нее играть. Вы должны сказать нам, как играть в нее. Да, поторопитесь, или же мы уходим. Ты ведь все равно будешь брать за это деньги, верно?» Ченнери сказал: «Брат, сколько будет стоить денег купить большого желтого хрипуна? Кто мне скажет, сколько стоит большой желтый хрипун?» Кто-то тут же ответил: «Большие желтые хрипуны стоят дешево. Я могу купить 2 или 3 с низкокачественной жемчужиной». Ченнери сказал с улыбкой: «Хорошо, этот приятель сказал, что может купить 2-3 больших желтых хрипуна с низкокачественной жемчужиной. Тогда я скажу вам, что с такой же низкокачественной жемчужиной вы сможете купить 2 набора карт рыбных драконов, и тебе больше не нужно платить». Удивлен, рад это слышать. Неужели? Но как это возможно? Как может быть такая дешевая игра? Продолжай хвастаться. Тогда как же вы зарабатываете деньги? Ченнери добродушно улыбнулся: «Мои дорогие друзья, вам не нужно беспокоиться о том, как мы зарабатываем деньги. В любом случае, мы не будем зарабатывать ваши с трудом заработанные деньги. Идите сюда, здесь есть несколько столиков. Ты можешь сначала присесть. Позвольте мне показать вам, как играть в карты рыбных драконов». Через полчаса в деревне Небесной Воды произошла странная сцена. На восточном, западном, южном и северном рынке собралось 13 групп людей. Эти люди сидели в группе из 4 человек, сидели друг против друга и болтали без умолку. 3+2, 3 больших желтых хрипуна и 2 маленькие белые рыбки. Бомба, 4 маленькие белые рыбки. Ха-ха, у меня больше, чем у тебя. 4 больших желтых хрипуна. Хм, 4 усиков лобстера. Остальные 3. Такие звуки поднимались один за другим и были почти непрерывны. Рядом с ними выстроилось много людей. «А, я хочу 10 комплектов карточек рыбных драконов. Я был здесь первым. Я хочу 4 комплекта карт. Я хочу 6 комплектов». Члены рыбных драконов были безумно заняты. Они думали, что 200 человек достаточно, чтобы справиться с этой ситуацией, но кто бы мог подумать, что карты будут продаваться так горячо. Один из участников крикнул: «Пожалуйста, успокойтесь, потому что количество карт рыбных драконов ограничено, каждый человек может купить только 2 комплекта. Пожалуйста, купите прямо сейчас, у нас их осталось не так уж много». Только в это время участники поняли, почему лидер сказал, что карты должны быть напечатаны, а не раскрашены вручную, и сделал шаблон печати. Посмотрите, как популярны были эти товары. Все карты были распроданы меньше чем за час. 10 минут спустя десятки карточных залов рыбных драконов объявили: «Все, наш запас был распродан. Пожалуйста, приходите завтра». Кто-то не смог купить карты и проворчал: «Ну и что тут такого? Во всяком случае, они сделаны с зеленой черепашьей чешуей. Я сам их сделаю». Тем не менее, один из членов рыбных драконов сразу же сказал: «Любой, кто не сможет получить их, может сделать это самостоятельно. Это не имеет значения. Рыбные драконы не заставят вас покупать наши карты рыбных драконов. Наши принципы – это честность, справедливость и искреннее служение народу. Но некоторые тут же усмехнулись. Только идиоты могут сделать их сами. Эти карты выглядят просто, но кто может нарисовать эту маленькую белую рыбку или рыбу лезвие так ярко? Я вернусь в очередь завтра. Ну да, я не могу нарисовать эти карты. Многие люди, которые первоначально планировали сделать их сами, сразу же отказались от этой идеи. И человек, который заговорил первым, подумал про себя. Это действительно так легко оказывать такое влияние. В тот день, согласно неполной статистике, было продано 202 экземпляра карт рыбных драконов. Многие люди следовали этой тенденции, чтобы купить их, прежде чем они даже поняли, что это было. И когда они купили их и узнали правила игры, они были вне себя от радости. Я была так умна, что купила эти карты. Первая официальная встреча рыбных драконов. Хоть мы и продали так много, но заработали меньше, чем на продаже барбекю, грустно сказал Лиганг. Мы продали много, но цена слишком низкая. Ченерю заверил его брат Ганг, хотя мы не очень много заработали на карточках рыбных драконов. Ты знаешь, сколько сегодня заработали наши карточные комнаты? И сколько же? Ченерю сделал жест рукой. По меньшей мере 8000 низкокачественных жемчужин. Глаза Лиганга расширились. Если бы деньги, заработанные от продажи карт рыбных драконов, были выплачены ему он заработал 100 некачественных жемчужин за один день, Ли Цин был удивлен. Сегодня ларек с барбекю заработал 36 жемчужин среднего качества. Молодой хозяин сказал, что ресторан и горячий котелок будут более прибыльными, чем казино. Сколько же тогда эти рестораны заработают? Деревня Небесной Воды, семья Ван. Патриарх семейства Ван посмотрел на груду зеленых черепашьих чешуек в своей руке и сказал, «Это карты рыбных драконов», второй молодой мастер семьи Ван сказал, «Патриарх, это правда, они действительно интересные, хлоп, все, что ты умеешь, это играть, посмотри на своего третьего брата, теперь он уже в городе, в будущем он должен стать лучшим оружейником в семье Ван, но посмотрите на себя, что еще ты знаешь, кроме как играть в игры, но это действительно весело». Патриарх, мгновение спустя, после нескольких раундов игры в карты рыбных драконов, патриарх семьи Ван не мог не сказать, это и правда интересно, как Хань Фэй придумал такую игру. Второй молодой мастер ответил, патриарх, давайте изготовим их. Я слышал, что рыбные драконы не против того, чтобы другие создавали карты, говоря, что они не будут принимать этот бизнес как свой собственный. Хлоп. Патриарх семейства Ван сердито нахмурился. Ты идиот. Все, что ты знаешь, это как копировать других людей. Ты знаешь, что рыбные драконы сделали это намеренно. А, почему? Патриарх семейства Ван сузил глаза. Не забывай, как называется эта игра, карты рыбных драконов. Через два дня это имя будет известно каждому жителю деревни Небесной Воды. Если мы его скопируем, то какое имя будем использовать? Если мы не будем использовать это имя, люди не купят его. Но если мы его используем, люди подумают, что наша семья Ван сотрудничает с рыбными драконами. Второй молодой мастер сердито сказал, какой же злой парень. Патриарх, давай найдем шанс убить его. С этим сопляком еще сложнее иметь дело, чем с Личжуе. Заткнись, с чего ты взял, что сможешь его убить? И как наша семья Ван может запугивать ребенка? Тогда что подумают о нас жители деревни Небесной Воды? Патриарх семьи Ван пробормотал, Хань Фэй, ты действительно нечто. Но почему ты придерживаешься такого маленького места, как деревня Небесной Воды? Даже если ты затмишь семью Ван в деревне Небесной Воды, ну и что? Это мир, ценящий силу. Через 2-3 дня рыбные драконы стали горячей темой разговоров среди жителей деревни Небесной Воды. Кто-то воскликнул. Ты слышал? Рыбные драконы оказали помощь более 500 детям. Это очень мило с их стороны. Кто-то кивнул. Ну да, рыбные драконы вообще не запугивают людей, и они платят деньги, когда они что-то хотят купить. Некоторые люди задавались вопросом, разве они не должны платить деньги за вещи? Первый усмехнулся, тигры никогда раньше не платили. Некоторые люди повторили, действительно, они намного лучше тигров. Я слышал, что рыбные драконы планируют построить ресторан и горячий котелок. Говорят, что горячий котелок будет еще вкуснее, чем шашлык. Давайте попробуем его, когда откроются рестораны. Конечно, рассчитывайте на меня. Пойдем вместе. Глава 96. Староста деревни жил в центре деревни Небесной Воды, Дом был близок к месту у статуи морского бога, поэтому жителям деревни было легче найти его. С бутылкой спиртного в руке Хань Фэй пришел навстречу, но тут же увидел, что деревенский староста встревожен. «Дедушка староста, вот и я. О чем ты хотел со мной поговорить?» – спросил Хань Фэй. Староста деревни выдавил улыбку и сказал: «Привет, Хань Фэй. О, ты принес мне подарок. Спасибо. Входите же». Дом старосты деревни был просто украшен и немного походил на собственный дом Хань Фэя. Говорили, что семья деревенского старосты погибла на рыбном промысле, и после этого этот старик жил один. Хань Фэй поставил бутылку с ликером на землю и сказал: «Дедушка староста, у тебя неприятности?» Деревенский староста был удивлен. «Откуда ты знаешь?» «Ну, я могу сказать это по твоему взгляду. Тебе нужна моя помощь. Мы, рыбные драконы, всегда готовы помочь другим». Деревенский староста лишился дара речи. «Готовы помочь другим?» «Рыбные драконы почти превратилась в торговую гильдию. Ваша готовность только в зарабатывании денег. Хань Фэй, я думал, что ты поедешь в город, чтобы избежать не только тигров, но и любых других неприятностей. Но я не ожидал, что Ли Чжуи умрет от твоих рук». «Это было действительно за пределами моих ожиданий», — Хань Фэй ответил просто. «Я использовал секретное оружие, которое дал мне Танге. Хо-хо». Деревенский староста только улыбнулся. «Как мог такой маленький мальчик солгать, даже не моргнув глазом? Хорошо, теперь давай проверим твое духовное наследие. Если то, что ты сказал, правда, то последний тест должен был быть неправильным». Хань Фэй согласился. «Хорошо». Староста деревни достал камень и торжественно сказал Хань Фэю: «Положи на него руку и влей в него духовную энергию». Хань Фэй сделал то, что он сказал. На самом деле, он согласился перепроверить свое духовное наследие, потому что хотел выяснить, что это был за вспыхивающий черный свет, который он видел в прошлый раз. Когда он влил духовную энергию в камень, яркий желтый цвет вспыхнул в мгновение ока. Староста деревни глубоко вздохнул. «В прошлый раз был неправильный результат. У тебя есть духовное наследие третьего уровня, среднего качества, почти высокого качества». Но Хань Фэй вовсе не был взволнован. Не обращая внимания на возбужденное бормотание деревенского старосту, он внимательно посмотрел на камень. В последний момент он снова увидел вспышку черного света. Он мелькнул так быстро, что его почти невозможно было увидеть. «Конечно, в тесте духовного наследия может быть и черный, но я не знаю, какой уровень представляет собой черный свет». «Хань Фэй, а ты разве не волнуешься?» — взволнованно спросил вождь деревни. «Ха-ха, это здорово. Я нашел еще один большой талант для нашей деревни. Я думаю, что ты сможешь быть великим мастером рыбалки в будущем, или даже выше». Увидев, что Хань Фэй так спокоен, деревенский староста удивился. «Разве ты не рад?» — Хань Фэй почесал в затылке. «На самом деле, когда я пробился и стал мастером рыбалки, у меня уже было предчувствие, что мое духовное наследие должно быть выше, чем показал результат тестирования, поэтому я не удивлен». Но Хань Фэй все же спросил: «Староста, ты можешь сохранить этот секрет для меня?» Староста деревни спросил: «Держать это в секрете? Почему? Ты же знаешь, я человек сдержанный. Я не хочу, чтобы так много людей знали об этом. Я думаю, что это более весело, чтобы позволить другим думать, что у меня только первый уровень, высокое качество духовного наследия». Деревенский староста: «Хотя духовное наследие третьего уровня, среднего качества, было не так уж плохо, но и не так уж хорошо. Ты должен пойти в город, чтобы учиться там». Староста деревни объяснил: «Это неправильно. Например, раньше, если ты хотел поехать в город, тебе могла бы понадобиться моя рекомендация, но теперь ты можешь сразу отправиться в город. Но хотя у тебя духовное наследие третьего уровня среднего качества, ты все еще слишком обычен для города. Небесные таланты в городе в основном имеют четвертый уровень духовного наследия, самые лучшие из них имеют четвертый уровень, высокого уровня или даже пятый уровень. Эх, я еще не был в городе», — воскликнул Хань Фэй. Староста деревни торжественно сказал: «Рано или поздно». Хань Фэй быстро перевел разговор на другую тему. «Староста, я знаю, что желтый свет вспыхивает до четвертого уровня, синий свет для четвертого и по шестой уровень будет вспыхивать синий свет, от семь уровня будет вспыхивать фиолетовый цвет. Есть ли какой-либо цвет, превосходящий фиолетовый, и какого он цвета?» Деревенский староста на мгновение задумался. «Почему ты спрашиваешь об этом? Мне любопытно. Интересно, есть ли у кого-нибудь в городе духовное наследие, даже лучше фиолетового цвета, деревенский староста покачал головой. Говорят, что они есть, но я их еще не видел. Такого монстра редко можно увидеть даже за 100 лет. Не думай слишком много об этом. Хань Фэй слегка нахмурился. Неужели? Разве черный цвет лучше фиолетового? В это время староста деревни сказал. Хань Фэй, ты действительно не хочешь пойти в город? Если ты хочешь уйти прямо сейчас, я все еще могу придумать способ отправить тебя туда. Хань Фэй покачал головой. Нет, я еще не готов. То, что он сказал, было правдой. Деревня была очень близко к морю. И каждый раз, когда он выходил в море, он всегда получал что-то. Он не хотел уезжать отсюда так быстро. Кроме того, он был просто оскорблен тем, что ему пришлось 3 года проучиться на ужасную профессию, прежде чем его приняли в городскую школу. Только когда он был уверен, что никто в городе не сможет его победить, он пошел бы в город. Деревенский староста на некоторое время задумался. «Поскольку ты не хочешь идти, я не буду тебя заставлять, но поскольку ты не хочешь пойти в город, как мастер рыбалки, ты не сможешь просто дурачиться с рыбными драконами и плантацией, и отложи свой бизнес. Хань Фэй, а ты не знаешь, почему в нашей деревне так мало мастеров рыбной ловли? Почему так редко можно увидеть мастеров рыбной ловли на улицах и даже в порту?» Хань Фэй спросил. «А не потому ли, что здесь мало мастеров рыбной ловли?» «Очень мало. Ха-ха, есть почти 500 выпускников из 4 школ нашего села, которые могут стать мастерами рыбалки каждый год. На самом деле, количество мастеров рыбалки в нашем селе увеличивается примерно на 100 каждый год. Куда же подевались эти люди? Ты хоть об этом подумал?» Хань Фэй удивился. «Так много, они отправились на рыбный промысел 1-го уровня, деревенский староста кивнул. «Ты знаешь, что такое 1-й уровень промысла?» Хань Фэй почесал затылок. «Разве это не хорошее место для ловли рыбы? Обычные рыбаки не могут справиться с демоническими рыбами там, и великие мастера рыболовства не хотят идти туда. Так что туда пойдут только мастера рыбной ловли». Деревенский староста покачал головой. «Неправильно. Прежде чем объяснять этот вопрос, я считаю необходимым рассказать тебе о классификации рыбных промыслов». Хань Фэй тут же заинтересовался. Он ничего не знал об уровнях. Хотя в обычных рыбных промыслах есть много шансов найти сокровище, но их будет не меньше, на более высокоуровневых промыслах. Деревня Небесной Воды находится под городом Голубого моря. Говорят, что в древние времена голубой морской бродячий дракон упал в городе, поэтому город был назван Голубым морем. В том числе деревня Небесной Воды, город Бихэй управляет 8 плавучими островами, которые соответственно называются вода, дерево, дождь, ветер, луна, солнце, огонь и сердце. Среди них деревня Небесного Сердца находится ближе всего к городу Голубого моря и является самым сильным, а затем деревня Небесной Луны и деревня Небесного Солнца, а затем деревня Небесного Ветра и деревня Небесного Огня. Деревня Небесной Воды, деревня Небесного Леса и деревня Небесного Дождя являются самыми слабыми. 8 деревень имеют 1-й уровень промысла, простирающийся на 3000 миль. Хань Фэй воскликнул. «Даже обычные рыбные промыслы нашей деревни простираются на 1000 миль, и они также являются эксклюзивными для нашей деревни. Почему общий уровень одного промысла простирается только на 3000 миль?» Деревенский староста вздохнул. «Ты знаешь, какой вид рыбного промысла наиболее распространен в сотнях тысяч миль морских пространств вокруг нас?» Хань Фэй покачал головой. «Самые обыкновенные. Не все морские районы являются опасными. Легенда гласит, что несравненный герой нашел обычные рыбные промыслы, пригодные для жизни, поэтому он использовал свою силу, чтобы перетащить плавающие острова и разместить их вокруг этих рыбных промыслов, поэтому есть небесная деревня воды, город Голубого моря и даже город тысячи звезд». Хань Фэй втайне вздохнул, чувствуя некоторое недоверие. «Какого черта? Кто-то притащил плавучие острова и поместил их здесь. Только Бог мог сделать это». Деревенский староста продолжал. «На самом деле обычный промысел не простирается на 1000 миль. Это всего лишь примерная оценка. Некоторые люди измерили его и обнаружили, что он был на самом деле 800 миль или около того. В 800 милях от нас будут демонические рыбы, которые появляются только в рыбных промыслах 1-го уровня, хотя они чрезвычайно редки. А обычные и одноуровневые рыбные промыслы географически не соприкасаются. Между ними есть средняя область, которая называется смешанной зоной. Это как буферная зона, в которой есть как рыбы обычного промысла, так и рыбы первого уровня. Значит, если рыбаки нашей небесной воды деревни захотят перейти на первый уровень рыболовства, им придется пролететь 1000 миль или даже 2000 миль. Деревенский староста кивнул. Да, 8 деревень, окружающих рыбный промысел первого уровня. Некоторые люди предположили, что это было на самом деле промежуточным рыбным промыслом, созданное создателем плавучих островов. Глава 97. Хань Фэй подумал про себя. Если первый уровень промысла был окружен 8 деревнями, то где же был второй уровень промысла? Староста деревни, казалось, знал мысли Хань Фэя, когда он сказал, рыбный промысел второго уровня находится дальше, в 2000 миль от 8 деревень, удивился Хань Фэй. Значит, дело не в том, что мы окружили первый уровень промысла, а в том, что нас окружили первый уровень промысла и второй уровень промысла. Деревенский староста с улыбкой кивнул. Вот именно. Тогда как насчет промысла третьего уровня? Староста деревни взглянул на Хань Фэя. А ты не знаешь, почему рыбный промысел отличается от тех, что мы упомянули выше, называется неизвестным местом? Хань Фэй покачал головой. Третий уровень рыболовства превысил диапазон, который могут исследовать деревни. Отличный мастер рыбной ловли на третьем уровне промысла – это просто обычный рыбак в той зоне, и есть хороший шанс, что он умрет там. Таким образом, третий уровень промысла находится не вокруг деревень, а в отдаленном районе и может быть достигнут только через круг телепортации в городе. Хань Фэй кивнул и продолжил спрашивать, а как насчет неизвестного места? Когда ты станешь сильнее, ты узнаешь об этом больше. Даже я мало что об этом знаю. Ну, я думаю, что ты поняли классификацию первого уровня, и также второго и третьего промысла. Теперь давай поговорим о промысле первого уровня. Затем он многозначительно посмотрел на Хань Фэя. А ты не знаешь, в чем смысл этого испытания на ловле рыбы? Родители этих детей знали, что их дети могут умереть. Почему они все еще заставляли их участвовать в этом? Почему родители оплакивают смерть своего ребенка, но не сожалеют об этом? Хань Фэй попытался угадать. Это для промысла первого уровня? Деревенский староста кивнул. Да, промысел первого уровня гораздо опаснее, чем пробное соревнование. Когда ты попадешь туда, ты можешь встретить людей, которых ты не знаешь. Ты даже не знаешь, кто внезапно выскочит, поймает тебя или даже убьет. Так что самое опасное это не рыба, а люди. Хань Фэй глубоко вздохнул. Он мог себе представить, насколько жестока была конкуренция, поскольку 8 деревень должны были делить один промысел. Теперь он, наконец, понял, почему люди объединились, но потом воевали друг с другом в рыбацком процессе. Если деревня не могла создать союз внутри себя, то начиналась внутренняя борьба. Тогда, даже если деревня получит клад, жители деревни будут сражаться друг с другом за то, кто его получит. Хань Фэй вдруг что-то вспомнил и сказал деревенскому старосте. Сила демонических рыб. Танге однажды сказал мне, что мы можем поглотить силу демонической рыбы. Староста деревни с одобрением посмотрел на Хань Фэя. Да, он был прав. Говорят, что даже обычный рыбак может поглотить силу демонической рыбы. Можем ли мы напрямую поглощать энергию демонических рыб из первого уровня промысла? Ха-ха, все не так просто. Деревенский староста, казалось, был рад видеть его таким невежественным. Хань Фэй, я думаю, что ты когда-то был свидетелями так называемой силы демонической рыбы. По крайней мере, у многих членов рыбных драконов она есть, так же как и у личжуи, но мы называем этих демонических рыб контрактными духовными зверями. А, Хань Фэй с изумлением посмотрел на деревенского старосту. Как это может быть? Если они контрактные духовные звери, то почему я видел их только у личжуи или гана? Кажется, ни у кого другого их нет. Лицо деревенского старосты стало серьезным. Так вот, именно поэтому все деревни должны войти в первый уровень промысла. Уровень неудачи обычных рыбаков или мастеров рыболовства заключать контракт с обычными демоническими рыбами первого уровня промысла слишком высок, главным образом потому, что эти обычные демонические рыбы слишком низкоуровневые и не имеют духовности. Поэтому те, кто терпит неудачу, могут только получить некоторую часть силы от демонической рыбы, но не могут заключить с ней контракт. Но, как ты помнишь, рыба с тигровой головой личжуи была довольно духовной, верно? Это редкий вид, который существенно отличается от обычных рыб. Хань Фэй был заинтригован. Значит, на первом уровне промысла есть много редких демонических рыб? Деревенский староста снова покачал головой. Нет, только небольшое количество редких демонических рыб или тех, что мутировали от обычных демонических рыб. Первый уровень промысла довольно большой, но так много людей бросаются попытать свою удачу с демоническими рыбами, так что не редкость убийства и кража. Иногда, когда кто-то из деревни приобретает редкую демоническую рыбу, другие деревни будут угнетать эту деревню вместе. А это еще для чего? Деревенский староста горько усмехнулся. За ограничение развития других деревень. Если у деревни есть гений, то выгоды, которые он принесет этой деревне, будут неожиданными, а какая от этого польза? Считается ли Танга гением? Деревенский староста кивнул. Ну конечно. Знаешь ли ты, что когда Танга был забран ангелом, это вызвало сенсацию в городе и других деревнях? В этом есть смысл. Возможно, даже в этом городе раньше не было человека с духовным наследием седьмого уровня. Деревенский староста вздохнул. Ну да, но это одновременно и благословение, и проклятие. Поскольку Танга был забран ангелом, наша небесная деревня Воды должна была переместиться туда, где находится деревня Небесного Сердца, и заменить ее. Хань Фэй был ошеломлен. Прошу прощения, дедушка староста, подожди минутку. А плавучие острова могут двигаться? Деревенский староста улыбнулся. Да, это из-за образования, оставленного древним несравненным героем, который должен был усилить конкуренцию между деревнями и взращивать более сильных людей. Забудь об этом. Почему я так много придираюсь? Извини, люди говорят больше, когда они становятся старше, я говорю тебе это, потому что у каждого мастера рыбной ловли в деревнях есть задача. Хань Фэй серьезно спросил. Какие еще задачи? Староста деревни торжественно произнес. Сражаться за редких демонических рыб. Как ты знаешь, во всех школах нашего села учащимся бесплатно дают духовный суп из заглатывающей рыбы, которая также служит для выполнения поставленной задачи. В каждой деревне есть неписанное правило, что каждый мастер рыбалки должен идти на первый уровень промысла столько, сколько они смогут, и ловить заглатывающую рыбу, сколько они смогут. Теоретически, каждый мастер рыбной ловли должен ловить 500 фунтов 226 кг этой рыбы в месяц. Хань Фэй моргнул. Тогда ты ведь уже 3 дня мастер рыбной ловли, верно? У тебя все еще есть 27 дней, чтобы поймать 500 фунтов духовную заглатывающую рыбу. Конечно, если ты сможешь заключить контракт с духовным зверем, тебе не нужно будет ловить рыбу. Кстати, поглощение силы демонической рыбы не считается, потому что сила демонической рыбы не соответствует силе контракту духовной рыбы. Хань Фэй чуть не упал в обморок. Вот дерьмо. Я думал, что мой день настал и думал о том, как расширить рыбных драконов. Получается, что мне придется идти на первый уровень промысла, чтобы собирать грибанные ресурсы. Если мне по счастливой случайности удастся встретиться там с двумя мастерами рыбной ловли на пике одновременно, я буду тупом. Деревенский староста улыбнулся. Хань Фэй, ты все еще молод, не завидуй мастерам рыбалки, которые могут остаться в деревне. Они уже заплатили высокую цену. Даже Ли Чжуй убил более 10 мастеров рыбалки из других деревень и дважды прервал процесс контракта с духовными зверьми-людьми из других деревень. Хань Фэй чувствовал себя так, словно по его сердцу били 10 тысяч рыб с железными головами. «Нет, я все еще ребенок». Сказав это, деревенский староста протянул ему книгу. «Возьми ее, это мантра для того, чтобы поймать духовного зверя. Выучи ее наизусть как можно скорее. Не тратьте свое время на тривиальные вопросы, такие как рыбные драконы». Хань Фэй закатил глаза. «Я только что стал главарем банды, и я еще не создал славный образ в сердце жителей деревни. Почему я должен снова вернуться к культивации?» Он вернулся на плантацию. Цзян Цинь случайно оказалась сегодня на плантации. Хань Фэй рассмеялся. «Сестра Цинь, разве ты сегодня не идешь на работу?» «Я взяла выходной». «Ладно, сестра Цинь, могу я спросить, есть ли у тебя контрактное духовное животное?» Цзян Цинь ответила ему вопросом. «Почему ты спрашиваешь меня об этом? Ты собираешься на промысле первого уровня?» Хань Фэй почесал в затылке. «Сегодня ко мне пришел деревенский староста и попросил ловить по 500 фунтов духовной, заглатывающей рыбы каждый месяц. Он также хотел, чтобы я боролся за демонических рыб вместе с другими. Но я еще так молод. Я не думаю, что у меня будет хоть какой-то шанс победить других. С таким же успехом я мог бы ловить духовную, заглатывающую рыбу». «Хо-хо», Цзян Цинь усмехнулась. «А ты не думаешь, что у тебя будет шанс? Тогда как ты можешь объяснить смерть Ли Чжуя? Как у тебя хватает наглости играть в слабака?» Когда Цзян Цинь сверкнула своими глазками, со вспышкой, синий лобстера появился перед ней. Удар. Хань Фэй вздрогнул, когда Цзян Цин внезапно ударил его кулаком. Сестра Цин Ляск. Хань Фэй поднял свою удочку, чтобы заблокировать ее кулак, но Хань Фэй все равно полетел. Хань Фэй выпал из огорода со слезами на глазах. Сестра Цин, почему ты вдруг избила меня? Я только что показал тебе силу контрактного духовного зверя. Я использовала только силу младшего мастера рыбалки. Как ты себя чувствуешь? Хань Фэй был потрясен. Только сила младшего мастера рыбалки? Но почему сила атаки была так сильна? Нет, сестра Цин, тут же ответил Хань Фэй, я сражался с Ли Чжуе. Когда я сражался с ним и он призывал тигриную голову, но он не смог превзойти пределов мастера рыболова. Но когда твой контрактный духовный зверь появился, твоя сила, казалось, поднялась на 2 уровня. Цзян Цин кивнул. Точно говоря, моя сила поднялась от младшего мастера рыбалки до среднего, но все еще в шаге от продвинутого мастера рыбалки после призыва маленького синего. Ли Чжуи не был таким сильным, потому что рыба с головой тигра, которую он получил, была парой матери и сына. Он отдал сына своему сыну Лиху. После смерти рыбы его сына, сила матери была значительно уменьшена. Тебе повезло. Хань Фэй покрылся холодным потом. Значит, если бы я не убил Лиху, то не смог бы победить Ли Чжуи. Черт возьми, этот мир очень опасен. Глава 98. В ту же ночь Хань Фэй собрал своих людей. Я буду культивировать в уединении в этом месяце. Теперь я дам вам рецепт для приготовления горячего котелка. Если вы все поймете, вы можете популяризировать его. Мне нужно будет подготовиться к поездке на промысле 1-го уровня. Услышав упоминание о промысле 1-го уровня, Ли Ганг и остальные испуганно посмотрели на него. Ли Ганг спросил, так скоро, молодой господин, не надо верить никому. Хань Фэй сомневался, что Ли Ганг сможет выжить, но поскольку он мог остаться в деревне Небесной Воды, то, должно быть, много чего сделал в рыбном промысле 1-го уровня. Конечно, он был не так глуп, как выглядел. На следующий день Хань Фэй попросил разрешения у старого Цзяна, пошел в зал культивирования рыбных драконов и начал культивировать в уединении. Старый Цзян издевался над тем, что он никогда не слышал о таком маленьком сопляке, как он, культивировал в уединении. Вот это было смешно. Старый Цзян не знал, сколько секретов было у Хань Фэя, а если бы и знал, то не сказал бы. Это был первый раз, когда Хань Фэй начал практиковать нерушимое тело, все-таки можно сразу культивировать его, поменяю, с тех пор, как он вернулся. В конце концов, неполная монография о 108 способах конденсирования тела была чем-то, что займет много времени, и эффект был определенно не так быстр, как несокрушимое тело. Перед Хань Фэем стояли 20 бутылок жидкости для улучшения тела из железной рыбы и более 100 шариков креветок-богомолов. В этот момент от Хань Фэя, казалось, шел пар, его зубы были крепко сжаты, а пот на голове продолжал стекать вниз. Вот дерьмо, это несокрушимое тело слишком, чертовски крутое. При тренировке она сжигает кожу всего моего тела при помощи духовной энергии, которая выходит из меня наружу, один слой за другим и так 5 раз. Хань Фэй был потрясен. Человеческая кожа была разделена на 5 слоев, а именно роговичный слой, блестящий слой, зернистый слой, шиповатый слой и базальный слой. Цель этого несокрушимого тела состояла в том, чтобы укрепить 5 слоев кожи и сделать их пуленепробиваемыми. Таким образом, кожу приходилось сжигать бесчисленное количество раз. К счастью, Хань Фэй обнаружил преимущество бусин из креветок богомолов, которые помогли облегчить его боль. Первый день, 2 дня, 5 дней, 10 дней. Хань Фэй не знал, сколько раз он неоднократно обжигал свою кожу духовной энергией. Когда он пытался разрезать свою кожу лезвием рыбьего кинжала, его кожа не была разрезана вообще. Казалось, он достиг некоторого прогресса. Следующим шагом было закаливать свою кожу духовной энергией. Конечно, Рен Тин Фэй в то время не имел никакой духовной энергии. Метод, который он использовал, был боксом, но его метод бокса не был записан, и он думал, что, в отличие от него, человек, унаследовавший его искусство, должен иметь духовную энергию. Поэтому на самом деле было 2 способа практиковать этот шаг. Метод Тин Фэя был более сложным, в то время как тот, который принял Хань Фэй, требовал много духовной энергии. Но Тин Фэй никогда не ожидал, что духовное накопление энергии Хань Фэя не будет иметь верхнего предела. Когда Хань Фэй потратил 10 000 очков духовной энергии, он в основном приобрел неразрушимое искусство тела, и этот шаг занял у него всего 30 минут. Если бы это был кто-то другой, им пришлось бы потратить по меньшей мере 2 месяца, чтобы собрать 10 000 очков духовной энергии и культивировать, при условии, что они могли бы использовать всю накопленную духовную энергию на закалку кожи. Но для накопления духовной энергии требовалось время. Поэтому Хань Фэй посчитал, что если бы это был кто-то другой, это заняло бы у них по меньшей мере 3 месяца, но ему нужно было только полчаса. Ох, это так чертовски сложно. Это просто закаливание кожи. Какие будут мучения дальше, чтобы закалить свою плоть? Хань Фэй вздрогнул, вспомнив, как это было больно, когда он закалил свою кожу. Хань Фэй ударил себя обычным лезвием рыбного кинжала только для того, чтобы услышать щелчок, и кинжал был сломан. Ух ты, это же круто! Хань Фэй был ошеломлен. Несокрушимое тело — это такая мощь. Лезвие рыбного кинжала, который может разрезать все, что угодно в обычной рыбалке, было сломано, когда он попытался порезать себя. В дополнение к небольшой боли, он ничего не чувствовал, кроме того, что оставлял на своей коже неглубокое белое пятно, которое можно было легко стереть. Хань Фэй достал кинжал смертного уровня, сделанный при помощи сосуда для очищения демонов, и осторожно ткнул им себя в кожу. Его кожа осталась нетронутой. Хань Фэй подумал про себя: неужели я недостаточно силен? Так что на этот раз он использовал почти половину своей силы. На этот раз Хань Фэй увидел явное белое пятно на его коже, но оно все еще не кровоточило. Хорошо, на этот раз позволь мне использовать 70% своей силы. Ай, глядя на кровавое пятно, появившееся на его руке, Хань Фэй понял, что его кожа не была действительно пуленепробиваемой. В конце концов, это был кинжал смертного уровня, сделанный при помощи сосуда. Однако внезапно Хань Фэй подумал, что он сможет блокировать 70% сил от врага того же уровня, что и он, даже если он был поражен, но оружие, которое использовала другая сторона, должно быть по крайней мере смертного уровня, высокого качества. Если бы это было просто лезвие рыбьего кинжала или что-то подобное, оно могло бы быть сломано непосредственно. Ха-ха, отлично, я только немного продвинулся в практике нерушимого тела. А что, если я полностью овладею им? Дело в том, что я могу практиковать его полностью, пока я не полностью ее изучил, но что будет, когда я стану великим мастером рыбалки или даже выше? Хань Фэй осознал всю силу этого искусства. Искусство, которое требует 100 миллионов очков духовной энергии для полного понимания, конечно, не может быть простым. За последние 10 дней Хань Фэй использовал 7 бутылок жидкости для улучшения тела из железной рыбы, 49 шариков креветок богомолов и более 16 000 очков духовной энергии. Ну, за такой короткий промежуток времени невозможно овладеть этим искусством в полной мере. Я мог бы также практиковать неполную монографию о 108 способах конденсирования тела, чтобы увеличить силу всего моего тела. Еще через 7 дней Хань Фэй обнаружил, что его верхний предел духовной энергии застрял на 599 очках. Он посмотрел на данные. Хань Фэй, 13, младший мастер рыбалки, 140 006, 599, третий уровень, среднее качество, можно обновить. Близнецы инь-янь, дух заглатывающей рыбы, пурпурная бамбуковая удочка, душа рыбы, глава 1, почелуй крючка, смертный уровень, божественное качество. Кнопка для его духовного наследия оставалась серой, но его верхний предел духовной энергии, казалось, был меньше. Хань Фэй чувствовал, что его верхний предел духовной энергии быстро увеличивался, когда он был еще рыбаком, но теперь он увеличивался все более и более медленно. Она поднималась только на 10 пунктов или около того каждый уровень, который он повышал уровень. Нет, должен быть способ продолжать увеличивать мой верхний предел, поскольку и мое духовное наследие, и мой уровень были повышены, мой верхний предел духовной энергии также должен быть увеличен. Хань Фэй не стал зацикливаться на этой проблеме. В конце концов, с точки зрения верхнего предела духовной энергии, даже мастер рыбной ловли пикового уровня не был ему сейчас ровней. Хань Фэй подсчитал, сколько времени он потратил. Ему потребовалось 17 дней, чтобы практиковать нерушимое тело и незавершенную монографию о 108 способах конденсирования тела, плюс 3 дня, которые он провел раньше, так что теперь у него было меньше 10 дней. Хань Фэй достал метод, данный ему деревенским старостой о том, как заключить контракт с духовным зверем. А, неужели я должен повторять эти слова? Да, заключить контракт с духовным зверем было нетрудно. Вам просто нужно было произнести несколько слов, или, если быть точным, мантру. Я клянусь своей сущностью и кровью, духовной энергией и богом морей, и этим заклеймлю контракт в своем сознании». Хань Фэй нахмурился. Этот метод казался немного странным. Почему контракт должен быть заклеймен в моем сознании? Но потом он подумал, что это всего лишь церемония, и ему не нужно было слишком беспокоиться. Поэтому Хань Фэй начал читать мантру, думая, что это займет у него не больше часа. Однако, когда Хань Фэй произносил его, кровь бурлила в нем, и он не мог мобилизовать свою сущность и кровь, и клятву вообще нельзя было выжечь в его сознании. После 5 или 6 попыток Хань Фэй потерпел неудачу. Неужели это так трудно произнести? Если это так, то почему я должен идти на промысел 1-го уровня, как только я стал мастером рыбалки? Подсознательно Хань Фэй хотел посмотреть, есть ли у сосуда для очищения демонов способ решить эту проблему, но когда он посмотрел на него, он обнаружил, что рядом с очисткой есть слово «очищение демонов». «Очищение демонов»? Хань Фэй с любопытством щелкнул по нему, но тут же вспомнил, что для его активации требуется 50 000 очков духовной энергии. Боже, это же грабеж. Нет, погоди, это из-за этого я не могу его сказать мантру. В противном случае, почему слово «очищение демона» должно было появиться именно в это время? Это сомнительно. Активировать. Независимо от того, хочет Хань Фэй или нет, ему все равно придется потратить 50 000 очков духовной энергии. Так как у него все еще оставалась некоторая духовная энергия, он мог бы также купить его сейчас. Через 15 минут Хань Фэй был ошеломлен. Так называемое очищение демонов должно было объединить различных демонов рыб и превратить их в новую жизнь? Черт возьми, это же потрясающе! Хань Фэй глубоко вздохнул. Таким образом, он был бы в состоянии сливать демонические рыбы без ограничений, пока не будет произведена редкая или даже более продвинутая демоническая рыба, и ему не нужен был никакой дурацкий контракт. Пробормотал Хань Фэй, сосуд очень необычный, это магическое умение, это твоя основная функция. Глава 99. Хань Фэй вышел из комнаты, где он культивировал. Двое мужчин, которые охраняли его снаружи, сразу же поприветствовали его. «Молодой господин, вы закончили свою культивацию?» Хань Фэй ответил. «Да, я никогда раньше не чувствовал себя таким энергичным. Я думаю, что теперь никто не сможет победить меня». Два охранника. Один из них сказал: «Молодой господин, в эти дни деревенский староста посылал за вами людей 2, и они сказали, что придут снова сегодня, но почему? Неужели они боятся, что я убежал?» Один из охранников ответил: «Нет, деревенский староста просто попросил тебя прийти к нему домой, как только вы закончите свою культивацию». Хань Фэй кивнул. «Понятно, да. Кстати, как там дела с ресторанами «Горячий котелок»?» Говоря о ресторанах «Горячий котелок», эти два человека сразу же пришли в возбуждение. «Молодой господин, вы не можете себе представить, сколько людей посетило рестораны в тот день, с полудня до позднего вечера. Все рестораны «Горячий котелок» были так полны людей, которые так сильно хвалили еду, они даже хотели вылизать горячий котелок на чисто». Другой человек поспешно сказал: «Молодой господин, оборот дня открытия достиг этого числа». Мужчина поднял открытую ладонь и показал 5 пальцев. 500 жемчужин среднего качества. Человек воскликнул: «Молодой господин, вы действительно божество. Это же 500 жемчужин среднего качества, и все наши братья были вне себя от радости». Хлоп. Хань Фэй хлопнул его по голове. «Просто скажи мне, сколько это будет в следующий раз, и почему ты попросил меня угадать? Я почти подумал, что это было 5000. Этот человек чувствовал себя очень обиженным. «Как это может быть 5000? 5000 жемчужин среднего качества, это слишком много». Хань Фэй счастливо вышел из рыбных драконов и, увидев солнце за окном, почувствовал себя освеженным и подумал, не стоит ли пригласить старого Цзяна и сестру Цинь сегодня вечером поесть горячего котелка в ресторане «Горячий котелок». Но потом он отказался от этой идеи. Никто из них не любил людных мест. С таким же успехом он мог бы приготовить для них горячий котелок дома, дом деревенского старосты. «Дедушка староста, я пришел», — сказал Хань Фэй. Деревенский староста смотрел на лист бумаги и, услышав, как вошел Хань Фэй, спросил: «Ты наконец закончил свою культивацию?» «Ну да, теперь я готов к бою». Деревенский староста одобрительно кивнул. «Ладно, какое совпадение. Через час ты пойдешь с 3 другими мастерами рыбалки». «А, почему так срочно? Я не собиралась тебя ждать, но ты случайно оказались здесь. Но это не так уж и плохо. Ты не можешь быть слабаком, так как ты смог убить Ли Чжуя. На этот раз три рыбака из нашей деревни Небесной Воды были убиты на первом уровне промысла, и теперь мы готовимся поддержать наших ребят. А, Хань Фэй был немного шокирован. Неужели трех рыбаков так легко убить? Деревенский староста вздохнул. Они попали в ловушку. Разве ты не идешь на плантацию, чтобы попрощаться со старым Цзяном перед отъездом? Хань Фэй задумался. В этом не было необходимости. Он мог себе представить реакцию старого Цзяна. Он просто ворчал в ответ, даже не поднимая век. Забудь об этом. Но дедушка староста, разве ты не должен вернуть мою рыбацкую лодку? Староста деревни согласился. Конечно, они использовали бы твою рыбацкую лодку и без тебя. Хань Фэй, меньше чем через час глава деревни подозвал остальных троих, и они немедленно отправились вместе с Хань Фэем. Примерно через 15 минут все четверо уже были в небе. Белая рыбацкая лодка Хань Фэя была очень быстрой, в три раза быстрее обычных, но только Хань Фэй знал, что она может быть более чем в 10 раз быстрее, чем рыбацкие лодки деревни Небесной Воды. Рыбачьей лодкой управлял мужчина средних лет. Двое других на судне были мужчина и женщина, которые были молодыми людьми в возрасте до 25 лет. В данный момент, за исключением дяди средних лет, остальные двое смотрели на Хань Фэя. Девушка воскликнула с улыбкой на лице. «Ух ты! Вы Хань Фэй, 12-летний мастер рыбалки, ты выглядишь так мило, Хань Фэй!» Затем она прямо погладила голову Хань Фэя. Лицо Хань Фэя мгновенно почернело. «Юная леди, пожалуйста, ведите себя прилично!» Хихиканье. «Ты боишься, что я тебя съем? Это первый раз, когда я вижу 12-летнего мастера рыбалки. Ты действительно классный!» Молодой человек тоже оглядывал Хань Фэя с головы до ног. Увидев беспомощное выражение лица Хань Фэя, он чуть не расхохотался, но когда он подумал о миссии этого путешествия, то не смог рассмеяться. Конечно, никто не считал Хань Фэя слабаком. Как мог слабак убить Ли Чжуя, уничтожить тигров и убить мастера рыбной ловли тигров на глазах у публики? Девушка снова погладила Хань Фэя по голове и сказала: «Меня зовут Чэнь Цзяэр, этого брата зовут Чжан Пэн, и он дядя Цао, он очень сильный». Мужчина средних лет повернул голову и улыбнулся. «Меня зовут Цао Фэй, маленький Хань Фэй, это первый раз, когда ты пришел к рыбному промыслу первого уровня. Ты должен внимательно следить за нами. Это место в 10 раз опаснее, чем рыболовное соревнование». Хань Фэй заверил его: «Дядя, не беспокойся обо мне. Моя сила значительно улучшилась в последнее время. Я уверен, что смогу легко победить своих врагов». «Хо-хо». Цао Фэй лишился дара речи. «Ты говорите так, как будто наши враги – это кучка больших желтых хрипунов. Парень, ты все еще молод, у тебя еще есть время пнуть дурную привычку хвастаться». Чжан Пэн слегка покачал головой. «Этот парень слишком самоуверен, он и понятия не имеет, насколько жестоким может быть первый уровень промысла. Это тысячемильное путешествие заняло бы у них 6 часов, но с рыбацкой лодкой Хань Фэя это заняло всего лишь 2 часа». Когда они приземлились на первом уровне, остальные трое были в шоке. Рыбацкая лодка, подаренная ангелом, была действительно великолепна. Цао Фэй торжественно сказал: «Готовься к бою. Чжан Пэн, вызови дух, преследующую креветку». Увидев озадаченный взгляд Хань Фэя, Чэнь Цзяэр объяснила ему это с улыбкой. «Дух, преследующая креветка, является контрактным духовным зверем Чжан Пэна. Он может найти местоположение любого конкретного человека в соответствии с его духовной энергией. Она может выслеживать людей, это потрясающе». Хань Фэй был немного шокирован. «Ничего себе! К счастью, эта креветка встречается редко. Если бы они были у всех, разве за мной стали бы гоняться, если бы я кого-то обидел? Цзяэр, пожалуйста, расскажи Хань Фэю о наших соответствующих навыках и духовных зверях». Чэнь Цзя стала серьезной. «Хань Фэй, слушай внимательно. Я младший мастер рыбалки пикового уровня, и мой духовный зверь – это рак. После слияния моя боевая мощь едва достигает промежуточного пика». С этим Чэнь Цзяэр сказала, указывая на Чжан Пэн. Чжан Пэн также является младшим мастером рыбалки пикового уровня. Его духовный зверь – молниеносный краб. Он чрезвычайно быстр в бою и имеет сильную силу атаки. Это также единственный духовный зверь с собственным боевым навыком в промысле первого уровня. Он может превратить духовную энергию в коготь, а затем ударить так быстро, как молния, чтобы убить врага в одно мгновение, но он будет тратить много духовной энергии. Чжан Пэн сильнее меня после слияния, но не намного. Хань Фэй удивился. Может ли духовный зверь иметь свои собственные боевые навыки? превратить духовную энергию в коготь, духовные звери этих людей действительно превосходны. В конце концов, Чэнь Цзяэр представила, это наш капитан, Цао Фэй, продвинутый мастер рыбалки, всего в одном шаге от пика. Его духовный зверь это рыба-клинок, которая обладает огромной атакующей силой. Если ты находишься в опасности в бою, ты можешь побежать к капитану за помощью. Конечно, если капитан сражается с мастером такого же уровня, тебе лучше этого не делать. Когда она закончила, все трое посмотрели на Хань Фэя. Хань Фэй моргнул. Ну, я, Хань Фэй, я младший мастер пикового уровня. Мой духовный зверь это дух, заглатывающую рыбу, и моя боевая мощь не будет увеличена после слияния. А, ты уже являешься младшим мастером пикового уровня? Цао Фэй удивленно посмотрел на Хань Фэя. Хань Фэй оживился. Ну да, пиковый уровень. Если я использую свою силу на полную мощь, моя боевая мощь может сравниться с промежуточным мастером рыбалки пикового уровня. Каждый промежуточный пиковый уровень. Чжан Пэн был ошеломлен. Хань Фэй, ты уверен? Хань Фэй, серьезно сказал Цао Фэй, это вопрос жизни и смерти. Без шуток, я не шучу. Моя сила довольно большая. Если я ударю промежуточного мастера рыбалки пикового уровня, он очень сильно пострадает и выплюнет 3 литра крови все. Они все потеряли дар речи. Почему именно 3 литра? Не больше и не меньше, но они также почувствовали облегчение. Это было здорово, что он не был обузой. Хотя они были потрясены силой Хань Фэя, им все еще нужно было подтвердить это в настоящем бою. Примерно через полчаса Хань Фэй увидел вдалеке 5 рыбацких лодок, преследующих друг друга. Цао Фэй крикнул, давайте начнем бой и поплывем на полной скорости. Однако в этот самый момент Хань Фэй прошептал, дядя Цао, вы можете узнать, где находятся вражеские лодки. Просто порази их моей лодкой. Не беспокойся, моя лодка не пострадает. Глава 100. Услышав его мысль, Цао Фэй кивнул и немедленно направил лодку. Подмога. Затем они услышали, как кто-то на одной из лодок громко закричал, и его голос был очень взволнован. «Ублюдки из деревни Небесного Солнца, ваш дедушка Цой пришел за вами!» — крикнул издалека Цао Фэй. «Нехорошо, давайте отступим». Когда 5 рыбацких лодок на противоположной стороне быстро разделились, Хань Фэй увидел, что 2 рыбацкие лодки деревни Небесной Воды уже были в беспорядке. Только 3 человека все еще держались и сражались на носу. Увидев приближающееся подкрепление, они тут же повалились на лодки. Однако на 3 рыбацких лодках из деревни Небесного Солнца все еще сражались 6 человек. Теперь они были ошеломлены. Откуда взялась эта белая рыбацкая лодка? Как он смеет таранить наши лодки? Цао Фэй взревел. Умри. Бам. С грохотом киль рыбацкой лодки, принадлежащей деревне Небесного Солнца, был прямо поражена и сломана, в то время как другая тонула. Люди на 2 лодках перепрыгнули на 2 другие рыбацкие лодки. Все были ошеломлены, включая людей из деревни Небесной Воды. Как же эта белая рыбацкая лодка может быть такой прочной, чтобы совсем не пострадать? Люди на 2 рыбацких лодках деревни Небесной Воды вдруг закричали. «Убейте их!» Молодой человек из деревни Небесного Солнца усмехнулся. «Даже если ваше подкрепление прибыло, что с того? У нас тоже будет подкрепление. Теперь только 4 из вас все еще могут сражаться. Эй, смотрите, что я вижу, ребенок. Тебя что забрали от твоей мамаши, малыш?» Цао Фэй проигнорировал этого человека и быстро сказал. «Мы все будем нести ответственность за одного человека. Чжао Дабай, постарайся держать 2 врагов на расстоянии. Сегодня уже никто не останется в живых». Чжао Дабай был тем человеком, который просил подкрепления. Его лицо было бледным, но он все же стиснул зубы и сказал. «Хорошо». Хань Фэй нахмурился. Они, казалось, не могли больше держаться. Чжао Дабай, мужчина и женщина, казалось, были серьезно ранены, и теперь даже их руки дрожали. Но Цао Фэй, несмотря на это, пронесся мимо. Чэнь Цзяэр крикнул. «Взрыв!» Чжан Пэн последовал ее примеру. «Взрыв!» И Цао Фэй тоже. «Взрыв!» Их инерция мгновенно возросла, когда они прыгнули на рыбацкие лодки деревни Небесного Солнца. Бам! Бам! Бам! Ожесточенная битва развернулась в одно мгновение, и кто-то был ранен сразу же после начала боя. Чжан Пэн намеренно позволил своему врагу ранить себя, а затем его молниеносный краб внезапно превратил духовную энергию в большой коготь и ударил другую сторону. В то же время Чжан Пэн бросился вперед, хотя его тело было пронзено духом рыбы-клинка. Хань Фэй был потрясен. Так это и есть борьба на первом уровне промысла. Неужели все сражения здесь начинаются так свирепо? В то же время Сяофэй закричал: «Хань Фэй, сражайся!» Как только Хань Фэй услышал это, он двинулся вперед. Когда духовная энергия вспыхнула в его пурпурной бамбуковой удочке, он ударил удочкой одного врага. «Ха-ха! Неужели в деревне Небесной Воды нет ни одного мужчины? Я не могу поверить, что они послали сюда сопляка!» Хань Фэй прищурился и вдруг увидел большого кальмара, чьи десятки щупалец собирались опутать его. И удочка в руке этого человека тоже вспыхнула духовной энергией. Очевидно, он собирался нанести еще один удар по Хань Фэю. Бам! К удивлению этого человека, сила Хань Фэя была слишком велика, и он тоже сражался в течение долгого времени. Несмотря на то, что он принимал духовные пилюли, его физические силы были почти исчерпаны. Так что он сразу же был отправлен в полет ударом от этого малыша. Молодой человек закричал: «Внимание, этот ребенок силен. Кто-нибудь, помогите мне!» Когда рыбаки деревни Небесной Воды услышали это, они все с удивлением посмотрели на Хань Фэя. Неужели этот парень сильнее, чем они думали? Особенно те трое, которые почти потеряли свою боевую мощь, их глаза внезапно загорелись. Чжао Дабай закричал: «Вы ублюдки из деревни Небесного Солнца, позвольте мне преподать вам урок. Ну же, деритесь со мной!» Хотя Хань Фэй отбил его своей удочкой, в следующую секунду он вытащил свою удочку, и два клинка, которые были обернуты духовной энергией, внезапно появились в его руке. Он нанес десятки ударов в пустоту клинками. О, молодой человек с трудом поднялся, как будто был тяжело ранен. Однако Хань Фэй уже был перед ним, и преимущество и недостаток удочки и клинков сразу же выяснились. Длинная удочка в руках молодого человека потеряла свою силу на таком коротком расстоянии, в то время как двойные клинки в руках Хань Фэя танцевали, как летающие бабочки. Бам, бам, бам. В мгновение ока Хан Фэй нанес молодому человеку дюжину ударов и сломал духовно-энергетическую защитную оболочку над его телом. Внезапно Хань Фэй почувствовал себя так, словно его пытается утащить присоска. Бульк, бульк. Через несколько секунд молодой человек испуганно посмотрел на стоявшего перед ним мальчика. Он понял, что у него нет сил сопротивляться в этом лобовом бою. Двойные клинки оставили на его теле десятки ран, и теперь он истекал кровью. «Нет!» — молодой человек взвыл от отчаяния. «Как ты смеешь? Чжао Дабай, убирайся нахуй с дороги!» Бам! Чжао Дабай и двое других были сброшены с ног сильной ударной волной. Хань Фэй покосился на него, но тут же увидел крепкого молодого человека, который сердито прыгнул на него. Хань Фэй небрежно пнул тяжело раненного мастера рыбной ловли из деревни Небесного Солнца в море и рубанул крепкого молодого человека. «Дин Ян, ты убил Дин Яна, проклятый чертенок из деревни Небесной Воды!» Все были удивлены. Никто никогда не ожидал, что первый, кто убьет врага, окажется ребенком. Но Чжао Дабай и другие улыбнулись. «Этот ребенок просто потрясающий. Он так молод, но уже так силен». Ляск, ляск, ляск. Хань Фэй продолжал рубить и резать своими клинками, и человек, казалось, был готов ударить по нему духовным энергетическим взрывом. Но Хань Фэй совсем не боялся, поскольку он продолжал нападать на него. С громким стуком Хань Фэй отступил назад на 5 или 6 шагов, и его двойные клинки повернулись в руках и были твердо удержаны им. На груди этого человека появились 2 длинные раны, и из них хлынула кровь. Как раз в тот момент, когда Хань Фэй собирался снова напасть, к нему подлетела фигура. Он бросил на нее быстрый взгляд. «А, разве это не Чэнь Цзя?» Чэнь Цзя была ранена. Она выплюнула полный рот крови, спрашивая: «Духовный зверь моего врага – это крепкая бронированная черепаха. Чжао Дабай, ты можешь победить его?» Чжао Дабай горько усмехнулся. «У меня кончилась духовная энергия. Ну, может быть, я смогу тебе помочь». Прежде чем Хань Фэй закончил, Чэнь Цзяэр снова вступил в бой, потому что человек, сражающийся с ней, получил шанс и повернулся, чтобы атаковать Чжан Пэна. Чжан Пэн был ранен и, конечно же, не пережил бы нападение 2 мастеров рыбалки. Хань Фэй глубоко вздохнул, поднял руки и направил духовную энергию в свое тело. Вскоре 2 линии духовной энергии вошли в тело Чжао Дабая. Черт, Чжао Дабай и еще одна женщина были ошеломлены. Был ли этот мальчик собирателем духов? Не только Чжао Дабай был ошеломлен, но и все остальные замерли, как и люди из деревни Небесного Солнца. Такой молодой собиратель духов, почему этот талант не пошел в город? Нехорошо, он же собиратель духов. Убей этого парня. В деревне Небесной Воды уже был Танге. Мы не можем позволить им иметь еще одного гения. Однако Чжао Дабай внезапно взревел. Кто тебе разрешил осмелиться прикоснуться к нему? Ты думаешь, что я уже умер? Чжао Дабай и раненая женщина присоединились к битве, и ситуация немедленно изменилась. Что же касается оставшегося человека, то он был слишком далеко от Ханьфэя, поэтому Ханьфэй не мог передать ему никакой духовной энергии. Как раз в этот момент крепыш бросился на него как сумасшедший. Духовным зверем этого молодого человека был краб, чьи защитные и атакующие силы были не слабы. Он слился со своим духовным зверем, и теперь его боевая мощь почти сравнялась с силой среднего мастера рыбной ловли пикового уровня. Он, казалось, был в ярости, и его сила становилась все сильнее и сильнее. Чжао Дабай нахмурился и сказал Ханьфэю: «Следи за демонической рыбьей силой, малыш». Ханьфэй тоже нахмурился. Могут ли мастера рыбной ловли получить силу от демонических рыб повторно? Может быть, у этого парня тоже был контрактный духовный зверь? Рэкх. Молодой человек взревел, и сотни иголок внезапно полетели во все стороны. Ханьфэй, который был прямо перед ним, несомненно, подвергнется самому большому удару от этих иголок. Крепкий молодой человек усмехнулся. Это ядовитые иголки круглой рыбы. Удивлен? Наслаждайся. Сопляк из деревни Небесной Воды, ты обречен. Цао Фэй взревел и попытался броситься вперед, но был отброшен назад своим противником. Все остальные люди из деревни Небесной Воды были встревожены. Они знали, насколько опасной может быть круглая рыба. Этот мальчик был 12-летним собирателем духов, а также надеждой деревни Небесной Воды. Умрет ли он в первый же раз, как только отправился на задание? Но в следующую секунду все были ошеломлены, и крепкий молодой человек тоже широко раскрыл глаза. Из тела Ханьфэя непрерывно доносилось звяканье и лязг, когда бесчисленные иголки исчезали, не оставляя никаких следов на теле Ханьфэя. Ханьфэй почесал затылок. «Ты уже закончил свою атаку, теперь моя очередь».